сидит дед-баштанщик. Дед плетет лапти и гоняет мальчишек, потрясая своим ружьем, а иногда и стреляя по ним, как по воробьям. Но, несмотря на сердитого баштанщика и на его ружье, неподалеку от дороги, в зеленом овражке, поросшем густым кустарником, идет веселое угощение. «Эй!» – машет оттуда трошка, завидев Леньку и Динку. «Идите сюда!» Ребята спускаются во враг. Здесь, сидя на корточках, несколько мальчишек делят добычу. Между ними Трошка и Минька. «Дайте им!» – указывая на подошедших, говорит Трошка. «Это тоже наши, с пристани!» «Пущай едят!» – равнодушно говорит веснушчатый паренек в такой рваной рубахе, что, кажется, от нее остались только грязный ворот и два рукава. «Ешьте, не жалко!» – бросая Леньке арбуз, приглашает он. Ленька не спеша берет арбуз, с размаху бьет его об камень и, разломив на две половины, подает лучшую Динке. Мальчишки также бьют свои арбузы об камень, и все, молча, сосредоточенно, впиваются зубами в красную сахаристую мякоть, обливаясь соком и пряча в половине арбуза лицо. Динка, держа свою половину обеими руками, тоже всасывается в арбуз. Пиршество идет молча, только семечки летят направо и налево в истоптанную и покрытую увядшими арбузными корками траву. «Как выкатываете?» – серьезно спрашивает Ленька, обтирая рукавом умытое сладким соком лицо. Мальчишки охотно объясняют свой способ добычи. «Вот он», – указывая на Миньку, – говорит веснушчатый паренек, – «обходит сзади и починает клянчить». «Дедушка, дай арбуз! Дедушка, дай!» Ну, старик на него, конечно, кидается, а мы тем временем выкатываем. «А сейчас уж он догадался», — говорит худенький черненький подросток, похожий на спугнутую птицу. «На Миньку не глядит, а обернется и стреляет. Вон Ваське чуть не полыхнул позаду». «Ну, полыхнул!» — откликается из арбузной корки рыжий, как огонь, Васька. «Я убег, небось!» Динка слушает и с интересом оглядывает новую для нее компанию. Штаны и рубахи у мальчишек пыльные, грязные, залитые арбузным соком, коленки дырявые, протертые, но лица чистые, румяные. Так чисто не отмыть бы их за неделю в горячей бане. И глаза у всех разные, а блестят одинаково. Динке нравятся и мальчики, и арбузы. А главное, уж очень вкусно зарываться лицом в розовую мякоть. Совсем не то, что кусок арбуза на тарелке. И, восседая рядом с Ленькой на поваленном дереве, она проникается чувством товарищества. «Ладно», — подумав, говорит Ленька, и вынимает из кармана перочинный нож. «Сейчас иначе будем выкатывать. Я сам опробую. Дайте-ка мне вот тот самый большой арбуз». Мальчишки подают ему большой полосатый арбуз и с интересом смотрят, как он срезает у него широкое дно, вычищает середину. Потом меряет себе на голову, прорезает дырки для глаз и для носа и снова меряет. «Это ты и так ползти хочешь?» – с жадным любопытством спрашивает рыжий Васька. Мальчики придвигаются ближе, советуют. «Около шеи-то пошире сделай и глаза больше прорежь». «Хватит», — говорит Ленька и встает. «Ложитесь у поля 2-3, будете подбирать, а чуть он за ружье свистните. Пошли». Ребята гурьбой двигаются за Ленькой. Динка бежит тоже. «А ты сиди тут», — говорит вдруг Ленька. «Сиди тут», — цыкают на Динку мальчишки. «Вот еще, я тоже посмотреть хочу», — сердится Динка. «Сиди», — говорят. Замахивается на нее рыжий Васька. «Ну-ну!» – грозно сдвигает брови Ленька. «Не тронь, а то перьев не соберешь!» «Макака, ты и поглядеть хочешь?» – ласково спрашивает он девочку. «Так вон там ложись, в бурьян, а то платье у тебя светлое, поняла?» Динка кивает головой и идет в бурьян, густо растущий около баштана. Мальчишки тоже словно проваливаются сквозь землю. Ленька, не доходя до баштана, надевает на голову арбуз и осторожно заползает в густую ботву.